Нет. Но как только я узнал о его смерти, так сразу все и понял. Игнатий, сукин сын, это он все придумал. Он наверняка и устранил полковника. Кто такой Игнатий? Да Савельева так называли. Он на иезуита был похож, Игнатий Лойола. Он даже гордился этим прозвищем. А настоящее его имя — Игнат. Вы думаете, он приехал специально в Москву, чтобы убрать свою бывшую коллегу? Сам, конечно, не приехал, а ружье свое прислал. Вот оно и выстрелило. «Ружье — это второй ликвидатор в вашей группе?» — догадался Дронго. «Да», — кивнул Потапчук. «Это Семенов. Он у нас лучшим специалистом считался. Вот тогда они вдвоем с Савельевым и уехали в Германию. А я, значит, в семье решил податься в Москву. Им легче было. А я уйти не мог, у меня жена тогда сильно болела». «Вы вывозили документы из Вильнюса?» «Все четвером. Четвертый был подполковник Лозинский». «Бойня на границе. Ваших рук дело?» Потапчук молчал, потом неохотно сказал. «Что сейчас старое ворошить? Ну, было дело, мы с Семеновым поработали». «А зачем вы лично установили микрофоны в квартире убитого? Что вы там искали?» «Я был уверен, что его убили за документы. Уж больно много покойный знал. Вот поэтому, когда его поминали, я пришел с остальными, все-таки коллегами были, и установил микрофоны под столом. Сделать было легко. Никто на меня не обращал внимания. А потом я столько времени слушал, вдруг кто-нибудь клюнет. Все разговоры слушали. И племяша своего держал на этом деле, пообещав большие деньги. И до меня никого не было? Приходил один. Алексеев, кажется, дружок его бывший. Все про Савельева допытывал. Да так осторожно, ловко, что жена ничего не поняла, а я сразу догадался, что документы и они ищут. Значит, документы еще не вернулись в Москву. Почему тогда они не ищут вас? Ищут, усмехнулся Потапчук. Еще как ищут. Вы ведь сами лучше меня все знаете. Нас, ликвидаторов, в живых оставлять не любят. Ну, а я после августа 91-го сменил фамилию и в другое место переселился. Меня тогда вычистили из органов. Даже не спросил, куда делись документы по Литве. Тогда это никого не интересовало, все думали, что развал навсегда. А теперь как меня найдешь, выкуси. Теперь я сам кого хочешь найду. А как только их найду, так сразу и убью, чтобы документы себе вернуть. Они на них бабки делают, а я тут с них щиты помираю. Мы тогда двух покойников за Савельева с Семеновым видали. Думали, никто не узнает. А они теперь объявились. Видимо, нашли и документики. Последние фразы Дронго особенно заинтересовали. Он убрал пистолет. «Не буду я в вас стрелять, Потапчук», — сказал он, хотя уже давно заметил, как вы опустили руку. «Небось, сейчас сквозь сиденье стрелять будете. Не стоит, ликвидатор. У меня к вам другое предложение, более конкретное». «Какое?» — прохрипел Потапчук. «Давайте вместе искать документы исчезнувших ваших коллег. Я так понимаю, что вам они нужны для того, чтобы разбогатеть, а мне они нужны совсем по другому поводу». Правда, иметь дело с таким мерзавцем, как вы,